звоны струн у костра. Давно ли в походы ходили? Тесный круг друзей до утра. Искры вдаль за собой манили. В этих искрах мир огромный. Лес и горная река. Магия огня, небо темное. И чей-то зов издалека. Загадочный мир бескрайний. Лунный свет струится. Откроет нам чудеса и тайны. Потому нам долго не спится. В этих искрах мир огромный. Лес и горная река. Магия огня, небо темное. И чей-то зов издалека. Растворился в нас, как родник, утоляющий жажду. Мы выполняем вселенный наказ. Встретить друг друга, встретить однажды. В этих искрах мир огромный. Лес и горная река. Магия огня, небо темное. Чей-то зов издалека.